На авторазвязке нас ждут настоящие враги. Три машины перегораживают дорогу. За ними прячутся вооруженные люди. Один стоит открыто в небрежной уверенной позе. В руках у него гранатомет. Блин, слышал я, что где-то на вокзале есть тяжелое вооружение. Да так и не досужился проверить. «Что делать?» – спрашивает мой пленник. «Надо быть идиотом, чтобы попытаться справиться с такой бандой. Проще сдаться и пожертвовать частью снаряжений, в надежде, что потом тебя отпустят». «Медленно снижай скорость. После третьего моего выстрела останавливайся». Он молча кивает. Бандит с гранатометом насмешливо смотрит на нас. Ожидает. «Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина». Я посмотрел на изображение, привыкая к картинке. Бандит, машины, затылок моего шофера. Крестик прицела посередине экрана. Нечестный я человек. Я протянул руку, коснулся мышки, провел ею по коврику. Крестик заскользил по экрану. «Поехали!» Я открыл огонь, стреляя левой клавишей мышки, а правой перезаряжая винтовку. Бандит с гранатометом так ничего и не понял. Яркие желтые гильзы мелькали через весь экран, наушники грохотали. Уложив тех троих, что высунулись, я перенес огонь на машины. В виртуальности попасть в бензобак не легче, чем в реальной жизни. А вот когда расстреливаешь нарисованные силуэты, это занятие для ребенка. Дип, вот. «Дьявол, ведь предупреждал же остановиться!» «Тормози!» – кричу водителю. Тот останавливается перед полыхающими машинами, поворачивается. В глазах, даже сквозь темные стекла маски, ужас и восхищение. «Как вы смогли?» «Выходи». Он явно ожидает еще одного выстрела, но я недвусмысленно показываю ему на тела, застреленных мной и убитых при взрыве машин. «Собирай оружие. Стрелять в меня он теперь не решится. Та скорость и меткость стрельбы, которую я продемонстрировал, практически недостижима для простого игрока, только для дайвера и старого думера, привыкшего пользоваться мышкой. Думеры всегда делились на клавишников и мышатников. Вечный спор, кто из них круче, так и не был решен. Пришла виртуальность. Теперь я ставлю точку над «и». Один из бандитов еще жив. Он матерится так красочно и затейливо, что его национальная принадлежность сомнений не вызывает. Лицо игрока залито кровью. Одна рука полуоторвана, другой он безуспешно тянется к аптечке. У игрока осталось 5% жизни. Но аптечка бы его спасла. Подхожу. Он замечает меня, дергается и кричит. «Кто? Кто ты, сволочь?» И еще одна многоэтажная фраза. «Стрелок», отвечаю я, приставляя дуло винтовки к колбу матершинника. «Не люблю, когда так ругаются. В конце концов, в моем теле могла быть и девушка, или ребенок. Трофеи приходится собирать 5 минут. Теперь обмундирован по высшему разряду. Пистолеты, винтовка с оптическим прицелом, штуцер, гранатомет, аптечки, гранаты, бронежилет. Мой пленник тоже неплохо экипировался. Вот только гранатомета для него не нашлось. В реальности такую груду железа не утащить, но здесь все мы немножко Рэмбо. «Поехали», – бросаю я пленнику, садясь в машину. Он понимает без перевода. Мы едем по трассе, я не удерживаюсь и расстреливаю еще один трейлер из гранатомета. Разумеется, выйдя вначале из машины. У создателей «Лабиринта» было хорошее чувство юмора, и наблюдать собственные кишки на потолке автомобиля у меня желания нет. Второй уровень кончается на окраине сумеречного города. Мы вместе выходим из машины и записываем пройденный результат на компьютер, прилежно работающий на развалинах маленького коттеджа. Лишь после этого мой попутчик успокаивается. Я машу ему рукой и направляюсь к канализационному люку. Самый верный путь через третий этап пролегает среди нечистот. Мало кто им пользуется, слишком уж отвратительная дорога, несмотря на душевую в конце уровня. Но мне плевать. Я пройду через канализацию, глядя на экран и шевеля мышкой. «Эй!» – кричит вслед попутчик. «Зачем я был тебе нужен? Ты самый крутой из всех, кого я видел!» Наверное, он ожидает слов вдвоем легче, а то и предложение пойти дальше вместе. Но мне не понравилось, что он едва не врезался в горящие машины. Я говорю правду. «Я не умею водить, а пешком идти долго». Он так и остается стоять у компьютера, обалдевший и переполненный впечатлениями. И очень неплохо снаряженный для конца второго этапа, между прочим.